Итак, всем добрый вечер. Спасибо всем, кто сделал домашнее задание по штриховке. Некоторые просто совершенно замечательные. Вот босоножки там были, не помню чьи, на форуме, но просто вах, просто чудо. По-моему, самый первый пост. Вот, и сейчас я, минуточку, вот сейчас я поставлю вам музыку, а тем временем открою ссылку. Пусть пока немножко поиграет, открою ссылку на то, чем мы будем заниматься сейчас. Сегодня. Сегодня мы будем светотенью заниматься. Итак, открываем, соответственно. Здесь аж целых 5 картинок. И вот здесь все, что нам на сегодня понадобится, рисование светотени. Остальное я вам все расскажу. Потому что и это один из моих любимых уроков, одна из моих любимых тех, потому что она обычно бывает инсайдерской. Люди обнаруживают очень интересные вещи. Сегодня мы с вами... Поэтому извините, что глотаю параллельно. Вот. Значит, мы сегодня будем составлять карту светотени. Вот. Откройте пока это. Мы эти картинки я вам буду дальше рассказывать, зачем это надо. А вернее, вот сейчас откройте, посмотрите самую-самую-самую нижнюю. Там, где лампочка такая, вот написано «элементарный прибор для изучения светотени». Вот нам понадобится сегодня такой элементарный прибор по имени настольная лампа и предмет, скажем, круглый для этого самого светотени. И вот посмотрим дальше под этим прибором, смотрим, написано «затененная сторона», «освещенная сторона», «падающая тень» и «отраженный свет». Да, и дальше уже картинки. картинки самые разные. О них мы сегодня будем говорить долго и подробно, а также рисовать. Но для начала мы нарисуем карту. Вот карта, это на ней будет изображены, мы предмет картографируем, мы изобразим четыре области. Четыре области, четыре градации. Эти четыре градации у нас есть ниже. Ниже или выше. Сейчас смотрю, где там у нас квадратики нарисованы, ниже или выше. У нас такие квадратики. Значит, вот у нас квадратики. Там есть светотень. Первая картинка – это квадратики, где написано, в прямоугольнике написано «самая прозрачная», «умеренно прозрачная», «обыкновенная» и «самая густая». Вот. Вот этих пока, на сегодня, этих четырех градаций цвета нам хватит для того, чтобы рисовать объемные фигуры. Самая прозрачная – это просто белая. Это просто мы ничего не рисуем, оставляем белую бумагу. Самая густая, как видите, почти черная. Этим самым густым мы будем рисовать падающую тень. Обыкновенная – это вот такой градация серого цвета. Это затененная сторона предмета. А умеренно прозрачная – ею изображаем отраженный свет. Так вот, вот эта самая, которая умеренно прозрачная и которая изображает, используется для отраженного света, это то, чего простые смертные глазом не воспринимают. И поэтому думают, как же это получается так светотень нарисовать, чтобы получился предмет объемный. А потому что они знают, знаем мы простые смертные, что есть светлая сторона, есть темная сторона теневая, и есть вот та тень, которая падает. При этом обычно мы даже не очень-то делаем между ними различия. Но есть свет и есть тень. Как бы для такого совсем уже простого сознания есть два предмета. Есть две градации. Светлые и темные. То, что на свету, и то, что в тени. А потом думаем, ну что ж такое, почему вот я рисую светлое и темное, и получается не объем, извините, какое-то что-то такое непонятное. А потому что у затененная сторона предмета и тень, которая падает от предмета, это разные цвета. Надо. Если изображать их одним цветом, получается, извините, хрень. Вот, вот эта градация, это шкала градаций, пожалуйста, по этой ссылочке. Примите ее к сведению, используйте как рабочий шаблон. Вот, потому что темную сторону предмета и падающую тень у предмета, это градация 3-4. Но есть еще и отраженный свет, который обычно является большой новостью. И смотрят люди на предмет и думают, и где тут этот отраженный свет? Что-то я его не вижу. И вот для того, чтобы обойти то, что не видно невооруженным глазом, невооруженным знанием глазом, мы сегодня используем такой прием, он называется карта теней. И делаем мы это так. Берем настольную лампу или любую яркую лампу и направляем, скажем, на шарик, на апельсин, на яблоко, на предмет. Короче, пока возьмем что-нибудь шарообразное. Потом будет более сложной формы. И берем лист бумаги, карандаш и наносим карту. Что такое эта карта? Нам надо с помощью маленького альпиниста, нашего любимого, позвавшего на помощь, на этом предмете нарисовать такие участки. Во-первых, нарисовать контуры с помощью маленького альпиниста. Представить себе, что он состоит первая область. Область – падающая тень. Вот не сам предмет, а падающая тень на предмет. Нам надо нарисовать ее контуры. Вот этой области, где это самая темная падающая тень. Нарисовать ее контуры, отдельно выделить. Затем посмотреть на предмет, на шарик, и найти там область затененную, которую мы ясно видим, что эта область темная, а не светлая. И точно так же найти, сказать, это отдельный предмет такой. Это затененная область. И сейчас маленький альпинист будет идти по ее краю, а мы нарисуем ее контуры. И нарисуем вот эту на шарике часть его, как называется, затененная область. Третий шаг, который мы сделаем, нарисовать, точно так же сказать, а вот теперь у нас есть еще один предмет. Он называется совершенно светлая область, на которую падает свет, мы ее закрашивать не будем. И маленький альпинист ползет по ее краю, и мы нарисуем ее контуры. И вот сделав это все, мы посмотрим, а что у нас осталось? То, что не попало в область ни затененной, ни падающей тени, ни темной стороны предмета, ни светлой стороны предмета. Что осталось? И осталась еще одна область непонятна. И вот эта область и есть область отраженного света. Ни рыба, ни мясо. Ни светлая, ни темная, как в сказке той, когда надо было прийти этой героине. Ни босой, ни одетой, ни верхом, ни пешком. Ни сытой, ни голодной, ни днем, ни ночью. И вот эта область отраженного света, которая и не теневая, и не светлая, это область, на которую падает свет, не прямой, а отраженный от других предметов. Которую не видно невооруженным глазом, она промежуточная. Она, мы ее вот таким образом отловим, таким образом найдем, что мы все остальные области отделим и посмотрим, а что у нас осталось. И вот эту-то область, которая осталась после того, как мы остальные три выделили, мы и будем заштриховывать вот вторым этим цветом, вторым по светлости, вернее, закрашивать. Как закрашивать? Об этом мы поговорим потом. А вот сейчас ваша задача взять яркий свет, направить на шарик и начертить такую карту, я описывала, то есть выделить там с помощью маленького альпиниста, пустить его погулять по краям тени, падающие от предмета, самой темной, затем затененной области на самом шарике, затем светлой области на самом шарике, и посмотреть с интересом, и что же у нас осталось в итоге. Задание всем понятно? Кому непонятно, пожалуйста, спрашивайте. Вот перед тем, как приступать, задавайте вопросы. Все, что непонятно. Я слушаю внимательно. Вообще, меня слышно или нет? Что-то никакой реакции не вижу. Алло! Алло! Слышно. Очень хорошо. А то какая-то такая гробовая тишина там в чате. Я думаю, может, меня, может, уже звук пропал, а я тут вот вещаю непонятно кому что. Хорошо. Значит, если все понятно, сейчас приступим. Прекрасно. Вот. Ищите шарик, ищите лампочку, бумагу, листок и вперед. Маленького альпиниста по краям света, света и тени. А потом посмотрим, что осталось у вас. Вот. Давайте. Поехали. Не поняла, что с самого начала повторить, что делаем? Вот все с самого начала повторить? Давайте я кратко все-таки повторю. Берем шар, берем лампу, берем лист бумагу и наносим карту. Четырех участков, вернее, трех участков с помощью маленького альпиниста. Тень. Падающая тень, затененную темную область, светлую область, и смотрим, что у нас осталось. Что останется, будет область отраженного света. нарисуйте. Вы нарисуйте карту. Что видите, мы все видим это. Вот вы берите и сначала нарисуйте светлый участок, вот тот, который вы бы белым закрасили. Начертите его границы. Вернее, темный участок, тот, который тень. Начертите его границы. Не думайте о том, что вы видите. Руку вы тоже сначала не видели, пока не начали просто точку за точкой. Вот здесь то же самое. Не думайте о том, что вы не видите. Начертите границы темного участка и границы, затем далее. Вот вы направьте взгляд так, что мне надо выделить именно явно темный затененный участок и начертить его границы. А затем мне надо выделить явно светлый участок, чисто светлый, который я не буду ничем закрашивать, и начертить его границы. Вот сначала границы темного, потом границы светлого. То есть сначала вы внимание целиком направляете только на темное, потом внимание целиком только на светлое. И если окажется, что прямо вот между ними, что они точь-в-точь один, что вот их границы, именно границы совпали, ну, тогда, значит, вот такой там резкий переход. Но попробуйте сначала именно направить внимание на темное и пустить туда альпиниста точка за точкой. Вот точка за точкой, не думайте о целиком, а точка за точкой пусть альпинист ползет именно по границе темного, вот явно темного, а потом по границе светлого. Если вы внимательно так сделаете, вы увидите, что эти границы все-таки не совсем совпадают. Угу. Нарисовали. Ну что, совпали границы или все-таки не совпали? Или совпали, но не совсем? Вот, пожалуйста, отпишитесь. Я подожду. Или осталась нейтральная полоса какая-то? Я жду. Эй! Народ безмолвствует. Совпали. Ну что ж, если совпали, ну, может быть, вы так направляли свет резко. Хорошо. Вот у кого совпали, вот у Татьяны совпали. Посмотрите, пожалуйста, на темную зону сейчас внимательно и посмотрите, она везде однородная, она везде темная или все-таки, вот как это, или вот и на светлую тоже, вот то, что вы светлым выделили, и то, что вы темным выделили. Светлая зона, она везде однородная или все-таки где-то свет ярче, а где-то не такой, и темная то же самое, где-то все-таки она темнее, а где-то, вот посмотрите, пожалуйста, на темную зону. И посмотрите, она везде одинаково темная. Или все-таки ближе к свету она становится светлее. И то же самое на светлую. Посмотрите, она везде одинаковая светлая, или ближе к свету она все-таки становится чуть-чуть темнее. Разные. Вот. Поэтому сейчас мы еще раз это сделаем. Те, у кого совпали, сделаем мы так. Выделите, пожалуйста, вот тот участок, который именно самый светлый, который явно светлый по границе. Вот возьмите границу, очертите того, который явно светлый, между тем, что явно светлое, и тем, что переходит в то, что чуть-чуть все-таки уже темнее. И то же самое у темного. Вычертите границу, очертите то, которое между тем, что явно темное, и тем, что переходит в уже светлее. Вот, пожалуйста, начертите еще две границы. И когда начертите, внимательно посмотрите на этот участок между границами, потому что это тренировка глаза. Так что даю вам, пожалуйста, еще 3 минуты. Thank you. Правильно, правильно. Вот я, вот и я о том же, о промежуточном. Что? Посмотрите, теперь, пожалуйста, углубитесь в этот промежуточный участок, вот на эту ничейную полосу. И посмотрите, это и есть область отраженного света. Вот посмотрите, теперь сконцентрируйтесь на ней. Пусть вам поможет ваша карта. Посмотрите на бумагу, на вот эту зону, которая на карте у вас осталась, просто как вот то, что остаток сухой. Потом посмотрите на предмет. В том же самом месте. Снова на бумагу, снова на предмет. Пока вы не заметите, что вы уже каким-то образом начали его выделять, что вы начали видеть разницу. Вот, пожалуйста, некоторое время сейчас, пока доиграет эта мелодия, взгляд на бумагу, на предмет, на бумагу, на предмет, пока у вас не начнет чего-то такое в мозгах, в голове, в зрении происходить. Давайте. Ну что, начало что-то, понимание какое-то появляться, что такое этот самый отраженный свет между светом и тенью. Ау! Ау! Расскажите, что вы обнаружили. Да, вот неровная полоска, она-то нам и нужна. Она-то и поможет нам создать объем, плавный переход от выпуклости к вогнутости вообще. Угу. Хорошо. Вот теперь мы будем их заполнять. А заполнять мы их будем для начала. Вот у нас первые 15 минут следующей первой части. Мы будем их заполнять штриховками. И вот здесь вы выберете сами. Можете, у вас все ссылки должны быть предыдущие. Можете, или вспомните, кто делал задание, кто не делал, ну, извиняйте. То, что, в общем, то, что мы учили в прошлый раз, штриховки. И придумайте, выберите сами. Значит, самый светлый участок, самое светлое его место вообще заполнять не надо, он белым пусть и остается. А начиная с этой самой, уже более таких темных участков отраженного света, начинайте заполнять, то есть от края сначала, скажем, более слабыми штрихами и более редкими, потом переходите к более уже густым, какой вид штриховки, это вы сами выберете, какой вам по душе. Хотите точками, хотите штрихами, в общем, каким, одним из тех видов, которые мы изучали в прошлый раз. Вот дальше, переходя к этой тени границы, затененной стороне, они будут все более густыми и темными. И, наконец, саму тень уже совсем густыми и темными штрихами. И можете разную штриховку делать. Можете один участок одной штриховкой, другой другой. В общем, поэкспериментируйте. Ну, вот ваша задача их сейчас как-то заполнить. Самую светлую оставить, а вот дальше заполнять. Так что заполняйте. Поэкспериментируйте с разными штрихами, какими хотите. Вот, и заполните. Следуя этому переходу. А во второй части мы будем еще один способ изучим. Не штриховки, а просто такого как бы растушевки. Вот. Давайте. Поштрихуйте эти карты. Ну что? Как успехи? Ну, блик тоже можно изобразить. Очертите границы блика и посмотрите, как вам его изобразить. То ли просто белым, то ли какой-то градацией, какими-то штрихами. Хорошо, тогда у нас сейчас на 5 минут перерыв. А после перерыва изучим еще один способ раскраски. А вот что, чем можете заняться во время перерыва. Возьмите грифель, возьмите какой-нибудь карандаш, такой, которого не очень жалко, можно какой-нибудь попроще, если найдете художественный, и именно его грифель без дерева настругайте ножичком так, чтобы у вас получилась кучка такой графитной пыли. Аккуратненькая такая кучка, на бумажку куда-нибудь выложите кучку графитной пыли. И найдите какую-нибудь маленькую ватку. В идеале лучше всего, и я на будущее советую приобрести, но я думаю, что у дам это всех есть. Вот. Это такие косметические ватные палочки. Или палочки для ушей, такие для чистки ушей. Это может быть есть у всех, может быть не только у дам. В общем, такие палочки с ваткой на конце. Если сейчас есть, возьмите такую, ей очень удобно растушевывать. Если сейчас нет, приобретите, а сейчас возьмите пока какой-нибудь кусочек ватки, настругайте графитную палочку. И в следующей части мы будем вот с этой графитной кучкой работать. Вот, а сейчас 5 минут перерыва вам на обстругивание. Ну хорошо. Теперь приступим. Итак, снова рисуем тот же самый шарик, ту же самую карту. И теперь мы будем просто его графитом вот этим изображать. Это еще один способ для того, чтобы такую гладкую поверхность изобразить и гладкие переходы. Мы берем палочку ватную или ватку, берем эту кучку обструганного графита и макаем ее туда, как в чернила, и начинаем просто ею затушевывать самым темным падающую тень, немножко посветлее теневую сторону, затем этот отраженный свет. Вот. Мы, то есть мы делаем то же самое, только гладко, вот, как бы этой палочкой, пылью закрашиваем. Считаем, что это пыльца графитовая, это краска, а палочка это кисточка, и вот закрашиваем. А границы между ними слегка так растушевываем. Ого, нет звука сейчас.